Снова ожило радио. Пульт управления снежной командой в машине номер один. Раздался голос Дэнни Ферроу. Я выяснял у ТВА насчет Патрони. Они связывались с ним, но дело в том, что он застрял по дороге. На шоссе пробка, и он будет не раньше, чем через час. Он передал указания. «Все понял?» «Понял», — сказал Мел, — «валяй указания». Патрони опасается, как бы самолет не увяз еще глубже. Говорит, это легко может случиться, поэтому считает, если команда не уверена в успехе, пусть лучше ничего не предпринимают, пока он не приедет. Мел искоса взглянул на Ингрэма. «А как относится к этому в Аэро Мехикан?» Старший техник кивнул, давая понять, что там относится положительно. «Патрони может делать любые попытки. Будем его ждать». Дэнни Ферроу спросил: «Понял? Все ясно». Мел нажал на кнопку микрофона. «Ясно». «Окей, слушай дальше. ТВА срочно вызывает дополнительный персонал для помощи. И еще, Мел, снова звонила твоя жена. Я передал ей то, что ты сказал». Мел почувствовал, Дэнни не договаривает, зная, что его могут услышать и другие, чье радио включено на частоту аэропорта. Служб. «Ей это не понравилось?» — спросил Мел. «По-моему, нет». Секундная пауза. «Я советую, как только сможешь, доберись до телефона». «Должно быть, Синди говорила с Дэнни ядовитее обычного», — подумал Мел, но тот, как верный друг, не стал сейчас об этом распространяться. «Что же до самолета, то тут надо ждать Патрони. Его совет ничего не предпринимать, чтобы самолет глубже не увяз, звучит разумно». Тем временем Ингрэм уже застегивал пальто и натягивал толстые рукавицы. «Спасибо за обогрев», — сказал он и вышел на ветер и снег, поспешно захлопнув за собой дверцу машины. Мел видел, как он бредет по сугробам, направляясь к машинам, сгрудившимся на рулежной дорожке. По радио слышно было, как диспетчер пульта управления снежной командой переговаривается с центром по борьбе с заносами. Мел дождался, пока переговоры закончатся, затем включил микрофон. «Дэнни, говорит машина номер один, еду к Анаконде». И он двинулся вперед, осторожно ведя машину сквозь крутящийся снег, в темноте, прорезаемой лишь редкими огнями на взлетно-посадочной полосе. Снегоуборочная команда «Анаконда», передовой отряд и главное звено в аэропортовской системе борьбы с заносами, находилась в этот момент на взлетно-посадочной полосе 1-7 левой. «Сейчас он сам убедится», — мрачно подумал Мел, — «если хоть доля правды в неблагоприятной для него докладной, состряпанной капитаном Демирестом от имени комиссии по борьбе с заносами, или же это лишь его злопыхательские измышления». Глава 6. Предмет размышлений Мела, капитан Вернон Демирест, находился в этот момент в 3 милях от аэропорта. Он ехал на своем «Мерседесе 230», и путешествие это по сравнению с тем, которое он проделал ранее из дома в аэропорт, было много легче. Теперь он выбирал улицы, по которым недавно прошелся снегоочиститель. Снег, подхлестываемый ветром, по-прежнему валил вовсю, но здесь он не успел еще лечь толстым слоем, и потому езда была не Демирест направлялся к скоплению 4-этажных зданий неподалеку от аэропорта, известных Попрощавшись со своей женой Сарой, которая, как всегда, пожелала ему удачного полета, он рано приехал в аэропорт. Живи Сара в другом веке, она бы наверняка занималась вышиванием или вязанием в отсутствие своего повелителя, но она жила в наше время, и потому, как только он уедет, она с головой погрузится во всякую светскую чепуху, будет ходить в свой клуб, играть в бридж, писать маслом, то есть займется тем, что составляет основу ее жизни. Сара Демерест была на редкость бесстрастная и унылая женщина. Муж сначала примирился с этими ее качествами, а потом, в силу своеобразной извращенности, даже начал их ценить. Когда во время полетов или романов с более интересными женщинами ему случалось вспомнить о доме, он мысленно, впрочем, не только мысленно, но и в беседах с друзьями, называл свое возвращение к родному очагу в ангар на стоянку. Были у его брака и другие преимущества. Пока он существовал, женщины, с которыми Демерест заводил романы, вольны были влюбляться в него по уши и выдвигать любые требования, но ни одна не могла надеяться, что он пойдет с ней под венец. Таким образом, брак прочно защищал его от скоропалительных решений, которые он в угаре страсти мог принять. Ну а Сара? Время от времени он снисходил до интимных отношений с нею, подобно тому, как хозяин иной раз бросает старой собаке сахарную кость. Сара покорно отвечала на его посягательства и вела себя как положено, хотя он и подозревал, что и вздохи, и прерывистые дыхания были скорее результатом привычки, чем страсти. Что прекратил он супружеские отношения совсем, ее бы это мало тронуло. Не сомневался он и в том, что Сара догадывалась о его похождениях на стороне. Она инстинктивно чувствовала, что он ей изменяет, хоть и не располагала фактами. Однако она предпочитала ничего об этом не знать, что вполне устраивало Вернона Демереста. А радовало его сегодня еще одно. Докладная комиссии по борьбе с заносом, воспользовавшись ею, он крепко дал поддых этому надутому индюку своему шурину Мелу Беркерсвиллу. Идея такой докладной принадлежала самому Демересту. Два других представителя авиакомпании в комиссии сначала держались иной точки зрения. Руководство аэропорта, говорили они, делает все возможное в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах. Капитан Демерест утверждал обратное. Наконец ему удалось склонить их на свою сторону, и было решено поручить Демересту самому написать докладную, что он и сделал, не пожалев яда. Он даже не дал себе труда проверить факты, безоговорочно утверждая, что дело поставлено плохо, и все. Но чего еще проверять, когда вокруг столько снега? Зато уж он постарался пошире разослать докладную, чтобы причинить максимум неприятностей Мелу Бейкерсфилду и как следует досадить ему. Как только докладная будет размножена, ее направят вице-президентом всех авиакомпаний, а также в конторы авиакомпаний в Нью-Йорке и в других городах. Зная, как приятно найти козла отпущения и свалить на кого-то вину за неполадки, капитан Демерест был уверен, что телефоны эти летайпы сразу заработают, как только она поступит. Словом, он отомстил своему родственничку, не без удовольствия, подумал Вернон Демерест. И бог весть, как страшно, но все же отомстил. Теперь его хромоногий шурин дважды подумает, прежде чем выступать против капитана Демереста и ассоциации пилотов гражданской авиации, как он это сделал публично 2 недели тому назад. Капитан Демерест развернул свой «Мерседес», аккуратно затормозил на стоянке у домов и вышел из машины. Оказывается, он приехал даже немного раньше, на 15 минут раньше, чем обещал Глен заехать к ней. Тем не менее, он решил к ней подняться. Отпирая наружную дверь ключом, который дала ему Гвен, он вдруг заметил, что тихонько напевает про себя «О, мое солнце!» и улыбнулся. А почему бы, собственно, и нет? Вполне подходящая песенка. Неаполь, теплая южная ночь, а не снежная. Видно залив при свете звезд, тихие звуки мандолины, кьянти за ужином и рядом Гвен. И от всего этого его отделяют какие-то 24 часа. Естественно, что он поет «О, мое солнце». И, поднимаясь в лифте, он продолжал напевать. Тут ему вспомнилось еще одно приятное обстоятельство. Его ожидал очень легкий полет. Хотя капитан Демерест и был командиром экипажа, которому предстояло вылететь в рейс номер 2 «Золотой Аргос», делать ему сегодня почти ничего не придется. На этот раз он полетит в качестве пилота-контролера. сейчас эту сцену, Вернон Демарест хмыкнул. Да, полет будет легкий для него. Лифт остановился на 4-м этаже, и мысли Демареста вернулись к настоящему. Он вышел в коридор, застланный ковром, и уверенно свернул налево, к квартире, которую Гвен Мейген занимала вместе со стюардессой Юнайтед Эдландс. Демарест знал от Гвен, что ее соседка не будет дома. Она улетела в ночной рейс. Он по обыкновению отстучал на звонке свои инициалы азбукой Морзе. Точка, точка, точка, тире, тире, точка, точка. Затем вошел, воспользовавшись тем же ключом, которым отпер дверь подъезда. Гвен была в душе. Он услышал шум воды. Когда он подошел к двери ее спальни, она окликнула его. «Вернон, это ты?» Даже сейчас, перекрывая шум душа, голос ее звучал мягко и мелодично. Демарест подумал, неудивительно, что Гвен имеет такой успех у пассажиров. Он сам видел, как они буквально тают, особенно мужчины, когда она с присущим ей обаянием обращается к ним. Он крикнул в ответ: «Да, крошка». Ее тонкое белье лежало на постели, нейлоновые трусики, прозрачный лифчик телесного цвета и такого же цвета пояс с резинками. Комбинация из французского шелка с ручной вышивкой. Гвен носила обычную форму, но любила, чтобы под ней было дорогое белье. Кровь быстрее побежала по жилам Демареста, и он нехотя отвел глаза от соблазнительных вещиц. «Я рада, что ты пришел пораньше», — снова крикнула она. «Мне хотелось поговорить с тобой до полета. Отлично, время у нас есть. Если хочешь, можешь пока приготовить чай, окей?» Она приучила Вернона к английской манере пить чай в любое время дня, хотя прежде до их знакомства он вообще не любил чай. А теперь он так к нему пристрастился, что даже пил чай дома. Это крайне удивляло Сару, особенно когда он требовал, чтобы чай был заварен по всем правилам, как учила его Гвен. Сначала нагреть чайник, потом кипящей водой заливать чай. Он прошел в крошечную кухоньку, где ему было все знакомо, и поставил чайник на конфорку. Потом отыскал в холодильнике пакетик молока, вылил его в молочник, отпил немного сам, а остальное поставил обратно. Он, конечно, предпочел бы виски с содовой, но, как большинство пилотов, уже за сутки до полета не брал в рот ни капли спиртного. По привычке он посмотрел на часы, было без 3:08, и он машинально подумал о том, что в аэропорту сейчас уже кипит работа, и какие-то люди готовят для него элегантный, рассчитанный на большие расстояния Boeing 707, на котором он будет совершать свой 5000-мильный полет в Рим. В ванной закрыли кран, вода перестала литься, и в наступившей тишине Демарест снова стал весело напевать «О, мое солнце». Глава 7. Резкий холодный ветер по-прежнему бушевал над аэропортом, по-прежнему валил густой снег. Сидя в своей машине, Мел Бейкерсфилд вдруг снова почувствовала озноб. Полоса 3.0 и застрявший на ней самолет остались позади. Теперь Мел направлялся к полосе 1.7 левой, по которой только что прошли снегоочистители. «Откуда этот озноб?» — подумал он. «Дают себя знать холод и боль в покалеченной ноге, или это опять предчувствие беды, которая возникла настоящее время в аэропорту пользовались двумя полосами 2.5 и 1.7 правой, а всего взлетно-посадочных полос было 5. И здесь, на этих полосах, вот уже 3 дня и 3 ночи буран давал аэропорту жестокий бой. Самой длинной и широкой была полоса 3.0, перекрытая Боингом компании Aereo Mexico. Если ветер изменится и самолет будет подлетать с противоположной стороны, ее можно заменить полосой 1.2. Она была почти в 2 мили длиной и шириной с городской квартал. В аэропорту шутили, что с одного ее конца не видно другого, потому как земля-то ведь круглая. Остальные 4 полосы были на полмили короче и гораздо хуже. С тех пор, как начался снегопад, все полосы непрерывно расчищали, освобождали от снега, подметали и посыпали песком. Машины с ревущими дизелями стоимостью в несколько миллионов долларов останавливались лишь для заправки или смены обслуживающего персонала. Этой работы никто из пассажиров не видел, потому что самолеты выпускали уже на расчищенную полосу, и притом лишь после того, как ее поверхность была осмотрена и признана безопасной. На этот счет существовали очень строгие правила. Полдюйма твердого снегового покрова или 3 дюйма пушистого снега – максимум, что разрешалось оставлять на полосе, используемой реактивными самолетами. Если оставить более толстый покров, снег будет всосан двигателями, и они могут заглохнуть. «А жаль, – подумал Мел Бергерсфелд, – что снегоуборочные команды не работают на глазах у публики. Зрелище это было грандиозное и захватывающее. Даже сейчас в буран, в темноте, вид движущихся машин производил внушительное впечатление. Каскады снега гигантской дугой низвергались с высоты 150 футов. Они сверкали и переливались в лучах фар и 20 вращающихся прожекторов, установленных на крышах машин. В аэропорту эту снегоуборочную команду называли «Анакондой». У нее была голова, хвост, туловище и все аксессуары змеи. Продвигалась она вперед, извиваясь, словно в танк. Во главе ехал лидер, старший техник аэропортовских служб на легковой машине, ярко-желтой, как и все остальные машины «Анаконды». Лидер устанавливал скорость движения, которая обычно была довольно большой. В его распоряжении имелось 2 радиопередатчика, и он поддерживал постоянную связь с пультом управления снежной командой и с диспетчерской. С помощью системы световых сигналов он общался с теми, кто следовал за ним. Зеленый сигнал – набрать скорость, желтый – так держать, красный – сбавить скорость, а многократное повторение красного сигнала означало стоп. Лидер обязан был знать на зубок всю карту аэропорта и уметь ориентироваться даже в такую темную ночь. За лидером, так в оркестре после дирижера идет концертмейстер, следовал снегоочиститель номер 1. Сегодня это был гигант Ошкош с огромным ножом впереди и другим ножом поменьше сбоку. Чуть позади и правее снегоочистителя номер 1 шел снегоочиститель номер 2. Первый снегоочиститель отгребал снег в сторону, второй подбирал все, что счищал первый, и, добавив свое, отгребал всю массу снега еще дальше. За снегоочистителями шел Сноубласт, 600 ревущих лошадиных сил. Сноубласт стоил 60 тысяч долларов и был кадиллаком среди снегоочистительных машин. Мощными насосами он всасывал снег, который отгребали оба снегоочистителя, и выбрасывал его могучим каскадом за пределы взлетно-посадочной полосы. Во втором эшелоне еще правее шли 2 других снегоочистителя и второй Сноубласт. За снегоочистителями и сноубластами шли грейдеры 5 в ряд и ножами счищали все неровности, оставшиеся после снегоочистителей. За ножом у грейдеров были установлены крутящиеся щетки, они подметали полосу, словно гигантская метла. Следом шли машины с песком. Как только 11 машин очищали от снега пространство, 3 огромных грузовика с бункерами вместимостью 14 кубометров каждый ровным слоем разбрасывали песок. Песок здесь применялся не такой, как везде. Повсюду, за пределами аэропорта, на шоссе ускоряющую таяние льда, но этого никогда не делают на поле. Соль разъедает металл, укорачивает его жизнь, а к самолетам относятся более бережно, чем к автомобилям. Последним в «Анаконде» ехал хвостовой Чарли, младший техник на легковой машине. Его обязанностью было наблюдать за строем и подгонять отстающих. Он поддерживал радиосвязь с лидером, которого подчас и не видел за пеленою снега в темноте. Кроме того, было еще и окружение, резервный снегоочиститель на случай, если какой-нибудь выйдет из строя, ремонтная машина с механиками, цистерны с бензином и дизельным топливом, а также вызываемый в определенное время по радио пикап с кофе и пончиками. Мел дал газ, обогнал окружение и притормозил рядом с машиной младшего техника. Его появление тотчас было замечено, он услышал, как лидер сообщил по радио: «К нам подъехал мистер Бейкерсфилд». «Анаконда» двигалась быстро, со скоростью 40 миль в час вместо обычных 25. Лидер явно спешил, учитывая предполагаемую перемену ветра и необходимость в связи с этим срочно подготовить взлетно-посадочную полосу. Переключив свое радио на волну наземной службы, Мел услышал, как лидер докладывает диспетчеру: «Идем по полосе 1-7 левой, приближаемся к пересечению с полосой 2-5, прошу разрешения пересечь». Полоса 2-5 действовала, на нее один за другим садились самолеты. Наземный диспетчер лидеру «Анаконды»: «Остановитесь у пересечения, два самолета идут на посадку, не разрешаю, повторяю, не разрешаю пересекать полосу, подтвердите прием». Диспетчер произнес это таким тоном, словно просил прощения. Там наверху понимали, как трудно остановиться «Анаконде» и потом снова двинуться вперед. Но приближавшиеся самолеты, по всей вероятности, снижались вслепую по приборам и уже шли на посадку один за другим. В такую погоду только в случае крайней необходимости диспетчер мог приказать летчику снова набрать высоту и сделать еще один круг. Мел увидел, как впереди вспыхнули и повелительно замигали красные огни, «Анаконда» сбавила скорость и замерла. Младший техник, веселый молодой негр, выпрыгнул из своей машины и подошел к машине Мела. Когда он открыл дверцу, внутрь ворвался ветер. Мел почувствовал его, но не услышал свиста из заработавших в холостую дизелей. Младший техник пригнулся к самому уху Мела: «Послушайте, мистер Би, хотите прокатиться с нами? Я тогда велю кому-нибудь из ребят присмотреть за вашей машиной». По лицу Мела расплылась улыбка. Все в аэропорту знали, как он любил свободную минуту посидеть за баранкой тяжелой машины. «А почему бы и нет?» – подумал Мел. Ведь он выехал на поле для того, чтобы проверить, как убирают снег и соответствует ли это докладной Вернона Демереста. Теперь ему было ясно, что докладная – сплошная выдумка, и все идет как надо. Но, может быть, не мешает еще немного задержаться и понаблюдать изнутри. Он кивнул в знак согласия и крикнул: «Окей, я поеду на втором сноубласте». «Отлично, сэр». Младший техник включил ручной фонарик и, сгибаясь под напором ветра, пошел впереди Мела мимо застывших в неподвижности грузовиков с песком и щеток. Мел заметил, что на полосе, расчищенной всего несколько минут назад, уже снова лежит снег. Сзади с ремонтного грузовика соскочил человек и бегом направился к машине Мела. «Поторапливайтесь, мистер Би. Остановка короткая». Молодой негр посветил фонариком, пока Мел лез наверх, а там наверху, в кабине сноубласта, водитель уже поджидал его, распахнув дверцу. Где-то на полпути острая боль в покалеченной ноге вдруг пронзила Мела, но времени пережидать ее не было.